Господин Белте, обращается ко мне один из агентов. Это я. Нам надо побеседовать. Остаток дня мы с Лорой проводим в беседах в ФБР. Упрятать Хасана, Стюарта и их людей в тюрьму за убийство, покушение на убийство и захват заложников, совершенные на территории других стран, не так-то просто. Но все они, кроме Стюарта, арабы, мусульмане. И это повышает шансы упечь их за решетку. Они террористы, повторяю я снова и снова. Я не знаю в точности, что будет со Стюартом и его спутниками, но я чувствую себя спокойно уже от того, что в ближайшие дни их наверняка не выпустят. Закончив все дела с полицейскими, мы с Лорой, пошатываясь, выходим на улицу и погружаемся в вашингтонскую ночь. Перекусываем в суши-баре и на такси едем в гостиницу. На следующий день я покупаю новый мобильный телефон, который мы регистрируем на имя одного из друзей Лоры. Я сообщаю номер ограниченному числу людей, которым доверяю. Терри Леон Эриксон один из них. Следующие сутки уходят у нас на попытки расшифровать найденное письмо. Я послал Терри фотографии старого пергамента, над каждой страницей которого мы сидим, пытаясь использовать разные ключи, комбинации. Письмо с острова в Карибском море написано несколько сотен лет спустя после зашифрованного текста из церкви в Рингебу, но код тот же. Первое и второе слово в каждой тройке закодированы по принципу «Цезарь-7» и «Цезарь-8», а третье написано наоборот. Это письмо представляет невероятно большой интерес. Обращаясь к архиепископу Валькендорфу, авторы благодарят за ответ на предыдущее письмо. Очевидно, они не знали, кто был епископом в Тронхейме, не знали, что хранители все еще жили на их родине. Они подтверждают, что епископ ответил, использовав верные символы, надо полагать, это были анх, тюр и крест, и выражают сожаление, что не писали очень долго, но они только сейчас нашли надежное пристанище в деревне под названием Санто-Доминго на острове Испаньола. В наши дни этот остров делит между собой Доминиканская республика и Гаити. Здесь они встретили некоего европейца, которого они называют Бартоломео Колон, так он писал свое имя по-испански. Его брата звали Кристобаль Колон, а мы все знаем его под именем Христофор Колумб. Они пишут, что после резни в Гренландии группа хранителей отправилась в страну, расположенную на западе за линией горизонта. 50 последних лет они передвигались все дальше и дальше на юг, охраняя сокровища. Из старинных скандинавских преданий они знали, что их встретит восточный ветер, который вернет их назад в Европу. По много лет они жили в скандинавских поселениях, расположившихся вдоль восточного побережья Америки. Также они поддерживали контакты с обитавшими здесь скреллингами. Скреллинги – древнескандинавское название аборигенов Гренландии и Северной Америки, то есть эскимосов и индейцев. Уходя все южнее, они оставляли за собой камни с руническими надписями. Хранители умирали от старости или в схватках с аборигенами. Некоторые решали остаться жить в скандинавских поселениях, другие уходили к скреллингам. Хотя у них и рождались дети, группа хранителей в конце концов сократилась до 10 мужчин, 4 женщин и 5 детей. Они сообщили архиепископу, что решили доставить мумию обратно в Египет, как этого желал Осим. Мы с Лорой снова и снова перечитываем перевод письма. Где продолжить наши поиски? Санто-Доминго сегодня самый старый город Карибского бассейна. Огромный город с более чем 2-миллионным населением. Неужели они остановились здесь? Или же отправились на корабле обратно в Европу, и мумия все-таки попала в Ватикан? Мы находим в библиотеке горы книг, рассказывающих об истории Санто-Доминго. Начинаем искать. В середине дня я звоню профессору Лиллеворту в СИС, чтобы спросить, не может ли он нам чем-нибудь помочь. Мы долго говорим, высказывая самые разные предположения. По его голосу я понимаю, что ему вдруг пришла в голову мысль, связанная с Санто-Доминго. Вы уже обратили внимание на дворец Меркулес? У меня вспыхивает искра надежды. Я слышал раньше о легендарном дворце Меркулес, находящемся в Санто-Доминго. Эстебан Родригес, о котором я кое-что слышал, весьма эксцентричный аристократ. Выясняйте, говорит Лиливорт. В книге 1954 года «10 самых великих дворцов мира» Лора находит главу о дворце Мерколес. Этот прекрасный дворец, которому более 500 лет, представляет собой здание в стиле Ренессанс, расположенное в большом парке, находящемся на окраине исторического центра Санто-Доминго. Если верить местным преданиям, дворец построил сам Христофор Колумб. Но это вряд ли является правдой, потому что строительство дворца началось, когда он уже умер. А вот его брат Бартоломео действительно принял участие в его возведении, когда под дворец был выделен участок в джунглях, рядом с тогдашним центром города. Сегодня дворец Мерколес, подобно оазису, расположен в центре многомиллионного города. Книга кратко рассказывает, что Родригесы, которым принадлежит дворец Мерколес, старательно холят и лелеют свое прошлое, что этот европейский род последовал за братом Христофора Колумба, Бартоломео, во время одного из путешествий к только что открытым землям. А богатство Родригесов есть не что иное, как остатки исчезнувших сокровищ ордена тамплиеров. По другой версии, Родригесов подкупила испанская королева Изабелла, чтобы они не смогли поведать миру тайну ее происхождения. По третьей, деньги на строительство дворца Мерколес дал английский король Генрих VIII, чтобы Родригесы жили подальше от Европы после какого-то скандала. Еще одна теория предполагает участие Леонардо да Винчи, который якобы уговорил миланскую династию Сфорца построить дворец в Санто-Доминго, чтобы и в новом свете появился уголок аристократизма. Но, если говорить правду, никто не знает точно, откуда происходит семья Родригесов, которая в XVI веке прибыла в Санто-Доминго, построила дворец Мерколес, въехала в него и захлопнула ворота с таким треском, что он до сих пор звучит в истории. Мерколес, по-испански слово «Мерколес» значит «среда». Это слово происходит от имени римского бога Меркурия, того бога, который на германских языках назывался Вотан, в скандинавских Один. В английском языке есть слово Wednesday — среда, которое является производным от Wednesdag, а в скандинавских Onsdag — среда, производная от Odinsdag, день Одина. Дворец Мерколес, дворец среды, дворец Одина. Лора показывает мне черно-белую фотографию герба, принадлежащего прячущемуся от людей аристократическому роду Родригесов. В окружении драконов, львов и взмахивающих мечами серафимов видны три символа — анх, тюр и крест. Интерлюдия. История Барда. 3. Эпиграфы. Король Олаф сражался дерзко и отважно. Он нанес удар Торгейру из Квистада прямо поперек лица, и носовой щиток шлема сломался, голова ниже глаз была почти насквозь разрублена. Снорри. Ты из Барбелло, царство бессмертных. Евангелие от Иуды. Он поежился от сырого воздуха монастырской кельи и плотнее закутался в плащ. Обмакнул только что заточенное перо в чернила. Вечерами, после того, как солнце заходило за горизонт, он садился и писал при бледном свете двух сальных свечей, которые монахи меняли каждое утро. Вонь отгоревшего сала смешивалась с резким запахом чернил и ароматами рыбы или вареной капусты и баранины, доносившимися снизу из кухни. Иногда он слышал смех монахов, который всегда заставлял его улыбнуться. А потом он закрывал глаза, когда монахи собирались на вечернюю молитву. В тумане, шедшем с моря, скрывались и глаза, и скалы, и океан за оконцем. По вечерам он особенно часто вспоминал чувства, которые охватывали его и других воинов на корабле, когда они после долгих лет странствий наконец видели, отрывки из истории Барда, родные берега, поднимающиеся над туманом. Мы дома. Даже король Олаф тяжело задышал от радости. Единственным человеком, который не испытывал никакой радости при виде гор и фьордов, был Осим. Он молча стоял, погруженный в тяжелую думу, возле поручней, и мрачно смотрел на приближающийся берег. После возвращения король Олаф отправился на юг, потом на восток, вдоль берега, к Вику, вместе с сотней самых верных воинов, Затем он, властелин морей, пешком пошел к дому детства, к матери и отчиму. Многое говорят люди о том, как он крестил Норвегию. Но я, стоявший рядом с королем все эти годы, мало что признаю из того, что рассказывают. Правда та, что встретила короля-объединителя разделенная страна. Лоскутное одеяло не государство. Оно состояло из множества независимых частей, во главе которых стояли самоуправные князьки и царьки. Прежде чем добиться христианизации страны, Олаф должен был подчинить ее. Никакие ангелы ему не помогали, как об этом потом говорили в юго-западных областях. Врата небесные не открывались, как думают на Западе. Христос всемогущий не стоял рядом с королем. О, нет! Христианизация была тяжелой работой. С карающим мечом Олаф сумел уговорить князьков, предводителей и богатых крестьян в Опланде. Там Олафа признали королем. Постепенно он приобрел власть также в Викене, Агдере, Трёндалаге и Интрёндалаге. Получив контроль над Южной и Центральной Норвегией, он заключил мир с королем Швеции и женился на одной из его дочерей. Была роскошная свадьба. Олаф, мой господин, стал теперь королем всей Норвегии. В стране, где он хотел утвердить христианство, языческая вера васов еще долго жила бок о бок с верой в Христа. Мои соотечественники, надо признать, молятся тем богам, от которых больше всего пользы. Местные тинги во всей стране приняли решение, что норвежцы должны перейти к вере в Христа и всемогущего Господа. Князья в большей или меньшей степени почти все обратились в новую веру. Если не в душе, то во всяком случае внешне. Христианство процветало вдоль берегов морей. Внутри страны, вдали от моря, крестьяне продолжали упорствовать. Они предпочитали иметь дело со своими скандинавскими богами. Король Олаф был неутомимым миссионером. Может быть, это и стало причиной, что подданные восстали против него. Когда его соотечественники стали противиться Слову Божьему, в Олафе пробудился старый викинг. Он сжигал капища и усадьбы, издевался над противниками и убивал врагов. Все это во имя Христа. Вводить христианство в Норвегии значило вытеснить старую веру и старых богов силой и угрозами. Слова Иисуса о сострадании и любви к ближнему не вызывали отклика у наших неотесанных соотечественников. Я вполне их понимаю. Я сам молился тем богам, которых Олаф хотел изгнать. Если бы Господь и Христос показали себя более могущественными, чем Один, чем его асы и ваны, норвежцы дали бы себя крестить. Власть. Вот этот язык король Олаф понимал. Силой Олаф вынудил норвежцев принять христианские законы. Во время поездок по стране Олаф заставлял крестьян жить по новым законам. Многие протестовали. Заповеди Христа противоречили старым обычаям. Сопротивление королю Олафу, враждебность к нему возрастали. На селье Асим основал монастырь, в котором собрал людей, охранявших мумию и сокровища, привезенные нами из царства пустыни. Раз в 3 года я навещал его на том острове, сообщал новости о короле и выслушивал рассказы о его жизни. Все относились к Асиму с чувством глубокого уважения. Он был для нас не просто священником или монахом, Асим был волшебником, колдуном, астрологом, пророком, общавшимся с богами. В монастыре Асим обучал придворных короля астрономии, астрологии, географии и истории. Он периодически посылал экспедиции по Норвегии. При помощи астрономических наблюдений и измерений на Земле он собирал сведения о суше и море, реках и горах и постепенно составил карту Норвегии. Используя эту карту, люди короля могли теперь совершать поездки по королевству быстрее и надежнее, чем раньше. Асим был человеком привычки. Каждое утро, когда поднималось солнце, он выходил на площадку перед гротом и смотрел на море. Монахи говорили, что он, скорее всего, ждет кого-то, кто когда-нибудь прибудет морским путем. Враги Олафа объединились вокруг Кнута Могучего, короля Дании и Англии, который приплыл в Норвегию со всем своим флотом. Впечатляющее зрелище, надутые паруса и внушающий ужас головы драконов. Никто не осмелился поднять оружие на короля датчан. Напротив, людям надоели угрозы и притеснения Олафа. Христианский король оскорбил многих своих гордых подданных, а кнут, в отличие от него, обещал знатным людям власть, свободу и богатство, а своим главным союзникам дал много денег. Даже военачальники изменили Олафу. Король впал в отчаяние. Дело его жизни терпело крах. Христианизация Норвегии стала совсем не триумфальной поездкой с божественным ореолом. Король Олаф чувствовал себя брошенной собакой, когда пустился в бегство на восток. Он, король Норвегии, викинг, воин, который не раз смотрел в глаза опасности, посланец Господа, он бежал от могущественного короля Кнута и рассерженных крестьян. Я тоже был с ним, когда король и его свита на конях мчались на восток через обширные леса. У короля Швеции Анунда он оставил жену Астрид и дочь. Дальше отправился сначала верхом, потом на корабле и оказался в стране Гардарике в городе Новгороде у великого князя Ярослава. На Тинге знатные люди провозгласили Кнута новым королем Норвегии. Хакон Эриксон стал его ярлом в Норвегии. Олаф был безутешен. Великий князь Ярослав предложил Олафу титул короля Булгарии. Король отказался. Он хотел только одного — вернуть себе полученное по наследству королевство — Норвегию. Летом 1030 года Олаф получил радостное известие. Ярл Хакон утонул во время кораблекрушения. Норвегия осталась без властителя. Обрадованный Олаф немедленно отправился в Норвегию. По дороге он с грехом пополам набрал войско из воинов, которых одолжил ему шведский король. Часть шла по приказу, часть по доброй воле. Позже к нам присоединился сводный брат Олафа Харальд со своими людьми. Мы ехали по дремучим лесам, пустыням и безбрежным водам. В некоторых местах мы разделялись, в другие въезжали вместе. По дороге мы узнали, что разведчики уже сообщили местному населению о возвращении их старого короля. Зажиточные крестьяне были лояльны к королю Кнуту и собрали внушительное войско. В основном оно состояло из жителей Интренделага, но были там знатные люди и богатые крестьяне из Западной и Северной Норвегии. Некоторые хотели отомстить Олафу за его жестокость. Поддержка других была куплена королем Кнутом. Уверенный в скорой победе, король Олаф гордо восседал на коне, въезжая в Вердален в северном Трёнделаге. Июльское солнце припекало, мы были поблизости от Стиклестада, нас было 1500 человек. По небу лениво плыли облака, птички, пух от растений. Вдоль дороги на своих полях с лопатами и вилами стояли крестьяне и тяжелыми взглядами провожали нас. Подбежавшие к дороге дети смотрели на нас с испугом. Коровы мычали, обратив в нашу сторону пустой взгляд. Свиньи хрюкали, куры хлопали крыльями и кудахтали, собаки рычали и тявкали. На равнине под Стиклестадом два войска вступили в бой. Олаф привел свое войско на подковообразный холм, откуда было удобно наблюдать за противником, который подходил группами. К северу от нас находилось болото, на юге текла река, а справа напасть на нас противнику мешал овраг. Если они захотят начать атаку, им придется подниматься вверх по холму высотой 15 метров, на котором Олаф собрал своих воинов. Я ехал верхом рядом с королем и сказал ему с испугом: «Кажется, у врага воинов вдвое больше, чем у нас. Наш союзник Дак Рингсон еще не привел свою 1000 воинов, которая нам так нужна». Но король невозмутимо улыбнулся и ответил: «Господь и судьба на нашей стороне». Внизу на равнине 1000 воинов стали занимать позиции. Разведчики доложили, что у подножия холма самое малое 5000 человек, крестьяне, хавдинги и военачальники, которые повернули оружие против Олафа. Я крепко сжал рукоять меча. Если бы не удивительные способности и уверенность в себе короля, я думал бы только о том, что у противника большой перевес. «Ты был мне хорошим оруженосцем и верным другом, Барт», — сказал король. «Как сейчас я вижу его в кольчуге и шлеме, в руках меч и боевой топор, белый щит с золотым крестом Христа, орлиный взгляд!» Я сказал: «Спасибо, великий король». Король кивнул и, немного погодя, произнес: «Помнишь, однажды, когда мы были в Карлсо, я рассказал тебе мой сон, как человек с горящим взором сказал мне, что я вернусь в Норвегию и стану королем?» «Я кивнул и ответил, что помню. Король Олаф нахмурил лоб и сказал: «Когда недавно я спал на коленях у Финна Арнессона, мне приснилась лестница, которая привела меня прямо на небеса, а у ворот рая ждал человек с горящим взором. Король вопросительно посмотрел на меня. Я сказал, что такой сон можно истолковать как весьма дурной знак». Король засмеялся. «Вовсе нет, Барт», — сказал он. «Это предсказание». Олаф собрал самых сильных, самых храбрых своих воинов и нескольких испуганных скальдов, поставил их так, что образовалась стена из щитов. Впереди он поместил берсерков и грабителей, которые не прошли военной подготовки, но зато были необузданными и жаждали крови. Вокруг себя Олаф поставил шведских воинов, которых ему одолжил король Анунд Якоб, воинов, которые прибыли от великого князя Ярослава, и тех, кто пришел со сводным братом короля, 15-летним Харальдом из Опланда. С возвышением мы ринулись с громким боевым кличем на ждавших внизу крестьян. Мне показалось, что уже начался Рагнарок. Рагнарок в германо-скандинавской мифологии — гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами. Бороться рядом с моим королем было совсем не страшно. Но при огромном перевесе сил противника единственное, что мы могли сделать, так это отсрочить совершенно неизбежное — смерть нашего короля. Битва была жестокая, кровь лилась рекой. Мы с такой скоростью спустились по склону, что буквально ворвались в войско крестьян. Некоторые из них тут же побежали, другие стали сражаться. У одних в руках были пики, у других — боевые топоры и мечи. Тучи острых стрел неслись по воздуху, кто-то бросал пики, кто-то камни, раздавались вопли и крики у кого-то от приступа ярости, а у кого-то от боли и страха перед неминуемой смертью. Поле было залито кровью. Вонь от вывалившихся внутренностей стояла над полем смерти. Группа вокруг короля становилась все меньше. Я сражался с яростью, которой не чувствовал с тех пор, как мы с Олафом в первый раз отправились в поход викингов. Мне показалось, что только я один смогу спасти от смерти короля Олафа. Тор мужественно нес стяг короля перед ним во время битвы. Когда он был смертельно ранен, то с такой силой воткнул стяг в землю, что тот так и остался стоять. Вокруг брызгала кровь из открытых ран. Воины сражались кроваво-красными мечами и топорами. Один парень из Квистеда по имени Торгейр напал на короля. Олаф рассек его голову пополам ниже глаз. Группа воинов, Кальф Арнессон, еще один Кальф, еще Олаф и Торы по прозвищу Пес, окружила короля. Олаф ударил по Торы псу, но меч отскочил. Король несколько раз пытался ударить по Торы, но меч не повиновался. Разъяренный король обернулся к Бьорну, конюшему, и приказал ударить. Бьорн взмахнул топором и ударил Торы по плечу. Торы закачался и тут же поддел Бьорну на копье. Тем временем Кальф повернулся и сделал выпад в сторону Олафа. Меч проткнул тело, король застонал. Даже я закричал, словно удар пришелся по мне. В этот момент подскочил Торстейн Корабл со своим топором и ударил Олафа по ноге, прямо над левым коленом. Король прислонился к камню и обратил взгляд на синее небо. Пальцы короля сжимали золотую рукоять острого меча. Он произнес, не разжимая губ, молитву, только видно было, как слегка шевелились его губы. Позолоченный шлем и кольчуга сверкали на солнце. Кровь лилась из раны на ноге, он прижал руку к ране. Между пальцами показалась кровь. «Король, держись!» — крикнул я. А сам я сражался с парнишкой, у которого из плеча лилась кровь. Тут подскочил Тор и Пес, старинный враг короля. «Олаф!» — прорычал он и выставил вперед копье, как будто ему вдруг захотелось познакомить оружие с его будущей жертвой. Без всякой жалости Тор и Пес воткнул копье снизу под кольчугу и глубоко погрузил в живот короля. Мой противник и я одновременно опустили мечи. «Мой король!» — прошептал я, но шум от сотен, какой там тысяч сражающихся воинов заглушал все. Олаф захрипел, горлом пошла кровь, от боли он застонал, и по сей день меня мучит воспоминание о последних минутах короля Олафа. Он тяжело дышал, кровь булькала при каждом его вздохе. Король посмотрел на меня. Мне показалось, что это была мужественная улыбка. Человек по имени Кальф встал над королем, поднял меч. На секунду я увидел сверкнувшее лезвие. Меч попал королю в шею с левой стороны. Рана была смертельной, из нее полилась кровь. В отчаянии я опустился на колени. Стаи воронов и ворон собрались на деревьях. Казалось, что шум битвы стих. Я стал слышать хриплые крики голодных птиц. Король встретился со мной взглядом, кивнул мне. С его губ сорвались хлюпающие звуки. Вот так в битве под Стиклестадом умер мой повелитель, король викингов Олаф Харальдсон, человек, которого мы все знаем под именем Олаф Хинхельге, Олаф Святой. Он отвел перо от пергамента в своей келье в каменном монастыре, закрыл крышку чернильницы и свернул листы пергамента. С глубоким вздохом откинулся назад. 40 лет прошло с того солнечного дня в Стиклестаде, когда умер король, и все равно он помнил каждую минуту с ясностью, которой ему так не хватало сейчас в старости. Июльское солнце, полыхавшее на небе, запахи крови и внутренностей, которые смешивались с ароматом полей, цветущих лугов и лесов, крики умирающих и восклицания тех, кто храбро сражался. За окном чайки воевали с ветром, волны тяжело бились о скалы. «Вечное биение моря», — подумал он. «Его соленое дыхание». Монахи нашли его после вечерней молитвы. Он лежал на топчине, сложив руки на животе, на лице улыбка. Они сразу поняли, что старый викинг умер. Аббат, который тоже поклялся в верности старому египтянину Осиму, немедленно отправил посланца в Нидарос, чтобы сообщить об этой смерти главе братства. Часть 4. Последний хранитель. Эпиграфы. «И сделали так Моисей и Аарон, как повелел Господь. Поднял он посох и ударил по Нильской воде пред глазами фараона и пред глазами придворных его, и превратилась вся вода, что в Ниле, в кровь». Исход, вторая книга Моисеева. Sufficientia scripturae sacrae. Достаточность священных книг. Дворец Мерколес. Доминиканская республика. Жизнь полна звуков. Снизу, с улицы, через закрытое окно, доносится далекий монотонный шум от проезжающих автомобилей. Жужжит кондиционер. Где-то раскрывается дверь, звучит смех. Дверь лифта говорит «дзынь». Я сижу на краю кровати в номере гостиницы. Рядом разбросаны путеводители и карты. Гостиница не из дешевых. Но это не я плачу за нее. Я послал Лоре смс-ку, что доехал. Она выполнила свое задание. Может быть, мне и хотелось бы, чтобы она тоже приехала в Санто-Доминго, но Сис счел для нее Лондон более надежным местом. А мной можно и пожертвовать. «Стюарт, Хасан и его бандиты сидят за решеткой», — пишет Лора. «ФБР предъявит им обвинение в похищении людей, а может быть, еще и в терроризме». От гостиницы я еду на такси во дворец Мерколес, расположенный практически в самом историческом центре города по соседству с кафедральным собором Примада де Америка. Дворец окружен таким большим парком, что среди вековых деревьев с трудом можно различить его очертания. То тут, то там виднеются пруды со сводами каменных мостов. Парк окружен 4-метровой решеткой из кованого железа, перемежающейся искусно выложенными из кирпича колоннами с фризами, украшенными барельефами на библейские мотивы. Дворец Мерколес начали строить в начале XVI века, но закончили лишь спустя 400 лет. Если верить путеводителю, который я купил в аэропорту, дворец Мерколес и парк послужили образцом, по которому создавался проект Версаля. Сегодня во дворце Мерколес хозяйничает Эстебан Родригес, избегающий публичного внимания филантроп, который иногда упоминается в связи с событиями из жизни королевских особ Европы в качестве друга того или иного короля или князя, но который в основном прячется от огней рампы. Его семья финансирует больницы, храмы и школы в странах третьего мира через практически никому неизвестный фонд Мерколес, имеющий штаб-квартиру в Вашингтоне. Эстебан Родригес женат на Софии Гольдсмит, которая до встречи с Родригесом в 1958 году была восходящей кинозвездой в США. У них родились дети Хавьер в 1964 и Грасиэла в 1968 году. На своих костылях я с трудом пробираюсь вдоль грандиозной ограды, чтобы попасть к главным воротам. Они закрыты, за ними прохаживаются вооруженные охранники в нелепой форме. Я ищу звонок или переговорное устройство. Но похоже, что обитатели дворца Мьерколес не особенно любят пускать к себе торговцев, туристов или миссионеров. Я делаю попытку докричаться до охранника, но он привык игнорировать любопытных. В конце концов, я сдаюсь и отправляюсь назад в гостиницу. Вечером я пишу от руки письмо на толстой гостиничной бумаге с водяными знаками и адресую его Эстебану Родригесу. Я рассказываю о себе, о моем поручении, и всемилостивейше прошу разрешения встретиться с ним. Вероятно, лучше было бы попросить об аудиенции. Я отдаю конверт портье и прошу направить его с посыльным во дворец Мьерколес. Вышколенный портье поднимает на пару миллиметров бровь и говорит: «Конечно, сэр». Незамедлительно. Рано утром на следующий день меня будет стук в дверь. Я надеваю на нос очки, 8 часов, натягиваю брюки и открываю дверь. В коридоре трое. Я узнаю портье, за ним 2 брюнета лет 30 с небольшим, в безупречных ручного пошива костюмах. «Мистер Белте?» — взволнованно говорит портье. «Эти господа из дворца Мьерколес?» Господа делают легкий поклон. Один протягивает мне листок. Вверху герб рода Родригесов, отпечатанный золотом. Текст написан от руки: «Дорогой господин Белте, надеюсь, что не буду слишком невежлив, если обращусь к вам с приглашением позавтракать вместе со мной во дворце. Я посылаю 2 верных мне людей, которые доставят вас во дворец, избавив тем самым от сложностей, связанных с самостоятельным передвижением по городу в утренний час. Преданный вам Эстебан Родригес». У гостиницы меня ждет черный блестящий лимузин. Окна тонированные, светлый кожаный салон. Лимузин тут же пускается в путь, едва я опускаюсь на сиденье, и нарушает одно за другим все правила дорожного движения, какие только существуют в Доминиканской республике. В результате мы уже через 1/4 часа подъезжаем к дворцу Мьерколес. Ворота открываются, мы мчимся мимо охранников, за нами закрываются кованые ворота, которые изолируют нас от всего остального мира. Мы едем по широкой грунтовой дороге через парк. В одном из прудов под кронами деревьев плавают 4 лебедя. Где-то вдали, в парке, я замечаю всадников на чистокровных лошадях. Затем мы покидаем тенистую часть парка, и я, наконец, получаю возможность оценить дворец Мьерколес. Есть люди, которые утверждают, что если ты увидел один дворец, то ты увидел их все. Но я не имею, глядя на дворец Мьерколес. Размер и украшения заставляют меня в очередной раз удивиться, кто были эти Родригесы, которые построили дворец 500 лет тому назад. 5 лакеев в ливреях ждут, когда лимузин подкатит к лестнице шириной 50 метров, ведущей на большую гранитную террасу перед главным входом. Меня приветствуют поклонами и провожают во дворец. Холл высотой в 3 этажа. Лестница такой ширины, что я лихорадочно думаю, где нашли такое количество мрамора? Меня ведут на 2-й этаж дворца, мимо больших картин, рядов колонн, по бесконечным коридорам и анфиладам. Наконец мы останавливаемся перед 4-метровой двустворчатой дверью, и лакеи с поклоном приглашают меня войти в зал. Дверь за мной закрывается. В середине зала накрытый для завтрака стол. Стол кажется очень маленьким в этом огромном зале. На потолке роспись на религиозные сюжеты, обрамленная позолоченным орнаментом, на стенах зеркала, тоже в позолоченных рамах. В конце зала, за 2 французскими окнами, выход на террасу. Я медленно вхожу в зал. Открывается дверь. Я не слышу этого, но по щеке подул ветерок. Он остановился на красной дорожке и смотрит на меня, улыбается. Я изумлен. Мы стоим и рассматриваем друг друга. Я встречал его раньше. У Луиджи в мужском клубе в Риме. Эстебан Родригес — это тот изысканный длинноволосый джентльмен, который долго держал мою руку. «Вы?» — спрашиваю я. Его улыбка похожа на рану на лице. Я встречал вас в Риме, говорю я, больше для того, чтобы нарушить паузу, пока он идет ко мне. Как и в прошлый раз, мы пожимаем руки, как и в прошлый раз он смотрит мне в глаза. Эстебан Родригес зачесал волосы за уши, у него узкое, острое лицо. Он напоминает одного из кинематографических героев 1940-х годов, имя которого я не могу припомнить. Одет он так, словно ждет, не дождется приглашения на ужин к великому Гэтсби. Миллионер, герой одноименного романа Фицджеральда. «Я давно наблюдаю за вами», — звучит его приятный баритон. По-английски он говорит с легким намеком на испанский акцент. «Вы упорная бойцовая собака, терьер, питбуль, вцепляетесь зубами и не отпускаете». Он щелкает пальцами. Мгновенно материализуется служанка с двумя бокалами коньяка на подносе. «День начинается хорошо», — говорит он. Мы поднимаем бокалы. Коньяк, пощекотав горло, уютно обустраивается в желудке. Он продолжает крутить бокал и вдыхать букет коньяка. Узкие ноздри вибрируют. «А кто вы?» — спрашиваю я. «Кем, собственно, являетесь вы?» «Кто я?» — говорит он с игривой, наполовину вопросительной интонацией. «Большинство людей знает своих предков на 4-5 поколений назад. Сколько человек знают о своих прапрадедах? Любители генеалогии могут проследить своих предков на несколько сот лет назад, может быть, до 16 века. Самая старая церковная книга Норвегии относится к 1623 году. А у меня в библиотеке есть генеалогия, в которой я поименно могу назвать всех членов моего рода до 930 года». «В Норвегии? Ну, конечно». Я долго смотрю на него. В моей голове постепенно выкристаллизовывается некая мысль. За огромными окнами по деревьям гуляет бриз, листья вздымаются вверх. Я родился здесь, во дворце, на четвертом этаже, в период между двумя мировыми войнами. Моя мать была кубинской аристократкой, общепризнанной красавицей, замечательной певицей. Мой отец увидел ее на одном балу и через курьера послал ей приглашение на завтрак. Конечно, она пришла. Никто не может отказаться от приглашения во дворец Мирколис. Отец был блондином с бледной кожей и голубыми глазами. У матери же были карие глаза, черные, как уголь, волосы и золотистого цвета кожи. Меня всегда удивляло, что гены отца победили гены матери. Но так всегда бывало в нашем роду. Есть в нас какое-то упрямство. «Вы хранитель», — говорю я. Он медленно допивает остатки коньяка и закрывает глаза, вдыхая свежий воздух. «Вы последний хранитель. Я позволил себе вольность и рассчитался за вас в гостинице. Ваши вещи уже во дворце. Для вас приготовлена комната в гостевом крыле. Надеюсь, вы примете мое приглашение?» «Никто не может отказаться от приглашения во дворец Мирколис». Мы садимся за стол в центре зала. В ту же секунду появляется армия официантов с горячим хлебом, вареньем, яичницей и сыром. После того, как мы поели и выпили только что выжатый апельсиновый сок, он показывает мне дорогу по длинным коридорам в комнату, которая по размеру больше, чем вся моя квартира в Грефсоне. В середине комнаты на полу стоит мой чемодан. Между окнами большая кровать с балдахином. Вероятно, она очень подошла бы для оргии, которую я, впрочем, могу вообразить себе только в фантазии. В комнате два салонных уголка в стиле Людовика XVI, ванная и туалетная комнаты, а также гардеробная. Тяжелые занавеси закрывают окна, выходящие в парк. У одной стены шкаф со стеклянными дверцами, заполненный книгами. Я посылаю смс-ку профессору Лиливорту о моем местонахождении. Ответ по какой-то причине приходит с мобильника Дианы. «Дворец Мирколис? Вот это да! Счастливчик! Хотела бы я там оказаться!» Через несколько минут приходит ответ и от самого профессора Лиливорта. «Тебе повезло. Немногих впустили в дворец Мирколис. Передай привет Эстебану. Он один из постоянных спонсоров СИС». После того, как я вынимаю свои вещи и принимаю душ, Эстебан Родригес устраивает мне экскурсию по дворцу. «Грэм Лиливорт просил передать вам привет». «А, профессор, я подбрасывал СИС кое-какую мелочишку. Приятный джентльмен». Несколько часов мы ходим по залам, маленьким и большим салонам и комнатам, разукрашенным спальням и будуаром. Все это соединяется лабиринтом из длинных, переходящих друг в друга коридоров и анфилад комнат. Периодически я останавливаюсь и сажусь. Костыли натирают руки, уже появились мозоли. В одном месте мы слышим звуки предсмертной агонии, исходящей от кларнета. «Приношу свои извинения», — говорит Эстебан. «Сын горничной моей жены записался в самодеятельный оркестр. Два расположенных рядом бальных зала, каждый из которых размером с концертный зал, пышно декорированы. Мы проходим через музыкальные комнаты с роялями Стейнвей, пианино, клавикордами, органом Хаммонд Б3 и позолоченной арфой. На стульчике перед пианино подремывает кошка, она приоткрывает глаза и с большим презрением смотрит на нас, словно она царица мира. Но самое невероятное ждет нас в конце экскурсии. Это библиотека. Библиотека дворца Мьерколис занимает все западное крыло дворцового комплекса. Она содержит не только тысячи книг эпохи Возрождения, барокко и романтизма, но также и тысячи рукописей, имеющих отношение к открытию европейцами Америки и последующей ее колонизации, начиная с XVI века. Эстебан Родригес показывает мне письма, написанные самим Христофором Колумбом и адресованные королеве Изабелле, духовным владыкам и аристократам. «Идите сюда», — говорит он, — и подводит меня к одной витрине. Под прочным стеклом я вижу пергамент. С годами кожа стала темно-коричневой. Это письмо, написанное одним из оставшихся в живых после резни в Гренландии. Его должны были доставить с группой охотников из Ньюфаундленда в Исландию, но посланец был убит индейцами, и письмо со временем оказалось в распоряжении одной семьи переселенцев из Европы. В письме рассказывается о бегстве из Гренландии, когда братство хранителей решило, что Ватикан выследил их и что судно, посланное Папой Римским, приближается к колонии. Я медленно читаю текст на древненорвежском языке. Мы пытались спасти священное сокровище в стране, находящейся на западе за линией горизонта. В стране, находящейся на западе за линией горизонта. Повторяет он едва слышно. В США. Как знать. Не забудьте, что это происходило в середине 15 века. Тогда не существовали ни США, ни Канада. Люди, пустившиеся в бегство с восточного берега Гренландии, шли по стопам Лейва Эриксона и скандинавских викингов. Они обогнули южную оконечность Гренландии, поплыли дальше, вдоль ее западного побережья, пересекли Дэвисов пролив, подошли к Баффиновой земле, продолжили путь к тому, что мы сегодня называем Лабрадор, Новая Шотландия, Мэн и Нью-Хэмпшир. Это Винланд. Мы молча рассматриваем пергамент, мысленно представляя себе полной опасности плавания в ледяных водах. Далеко-далеко, почти не слышно, жалуется кларнет. «Бьорн, вы что-то нашли в Исландии?» «Я настораживаюсь». Он кладет мне на плечо руку. «Это манускрипт. Вы его прочли?» «Нет». «Дайте я попробую угадать. Это был текст на иврите с переводом на коптский язык?» «Вы отлично угадываете. Вы не можете представить себе значение этого манускрипта. Три убийства. Одна сломанная нога и один сломанный палец. Упоминались 15 миллионов долларов, так что могу. Где он находится? Мы заняты его переводом. Но где? Сила, с которой он задает вопрос, убеждает меня, что ответа на вопрос он не знает. В надежном месте, говорю я. Первый камень дворца Мьерколис заложил Бартоломео Колумб. Близится вечер. Эстебан Родригес сидит, откинувшись в плетеном кресле на одной из террас, выходящих в парк, раскуривает сигару. Легкий ветерок сдувает с кончика сигары несколько крупинок пепла. Воздух пропитан ароматом мимозы. В потоках морского бриза парит крачка. Садовник включил поливальную установку, которая разбрызгивает благословенную влагу. Именно здесь, в Санто-Доминго, обосновались испанские колонизаторы, когда Христофор Колумб впервые прибыл в Америку. Если верить слухам, ваши предки прибыли сюда одновременно с ним. Вы заметили, что между этими событиями есть связь. Вы последний хранитель. Он делает затяжку. Санто-Доминго стал первым местом, где поселились европейцы в Новом Свете, если не считать более древних скандинавских поселений в Северной Америке. До сих пор историки увлечены спорами, к какому именно острову Колумб подошел сначала в 1497 году. Многие до сих пор отказываются признать тот факт, что Колумб знал о плаваниях викингов в Винланд. Вы имеете в виду его визиты в Исландию и Гренландию в 1477 году? Колумб и другие мореплаватели слышали рассказы тамошних рыбаков и охотников, которые поведали им о землях, находящихся на западе. Колумб думал, что они рассказывали об Азии, а не о неизведанном континенте. Хорошенькое недоразумение. Проблема в том, что он неправильно оценил размер земного шара. Колумб уже знал, как и все мореплаватели, что Земля круглая, однако он полагался на расчеты финикийского географа Маринуса из Тюра и считал градусы более короткими, чем они есть. А главное, он использовал итальянские меры длины, так что в миле получалось 1238 вместо 1830 метров, если использовать арабские меры. При таком неправильном подсчете у Колумба получилось, что окружность Земли равна примерно 25 тысячам километров. Расстояние от Канарских островов до Японии у него равно 3700 километрам. В действительности между ними 20 тысяч километров. Его критики боялись не того, что корабли провалятся в бездну на краю Земли, а того, что моряки умрут от голода и жажды задолго до прибытия в Азию. Вот так Америка воспрепятствовала путешествию моряков прямо в объятия смерти. А Колумб вернулся в Европу с триумфом, в полном убеждении, что сплавал в Азию. Только во время своего третьего плавания, в 1498 году, он вступил на южноамериканский континент. В Северной Америке он не был никогда. В 1504 году Колумб вернулся в Европу и спустя два года умер в Валадолиде в Испании. Я читал, что недавно нашли его могилу. Сначала Колумба похоронили в Валадолиде, потом перенесли останки в Севилью, а еще позже перевезли через море и захоронили в соборе Санто-Доминго. В 1795 году французы перевезли его останки в Гавану, а в 1898 вернули в собор в Севилью. В 1877 году здесь, в Санто-Доминго, нашли саркофаг с надписью «Дон Христофор Колумб». Таким образом, историки пришли к выводу, что все это время перевозили останки другого человека. Так где же Колумб похоронен? Ошибались все. Он похоронен здесь, во дворце Мьерколес. У меня перехватило дыхание. Так хотели его родственники. Они договорились с королевским двором. Останки Колумба были опущены в могилу в парке дворца Мьерколес в 1569 году. А останки, которые все принимали за останки Колумба, принадлежали в действительности его сыну Диего. Я не вижу связи между Колумбом и хранителями. Эстебан щелкает по сигаре, пепел тонкой пылью разлетается по полу. Ветерок колышет седую прядь волос, и он заправляет ее за ухо. «Это длинная история», — говорит он наконец. «История, которой сотни, да нет, тысяча лет». И он начинает рассказывать. История хранителей. Эстебан Родригес складывает кончики пальцев. Чтобы понять историю хранителей, надо прежде всего понять сущность египетского жреца Осима. Он был знатоком многих наук и религиозных верований. Он обучал ближних сначала в Египте, потом в Норвегии религиозным учениям, мифологии и магии, учил читать по звездам, предвидеть будущее, говорить с умершими, писать закодированные сообщения, использовать тайные знаки, создавать карты, истолковывать сны, находить в природе священные геометрические фигуры. Осим был идеальным мистиком. Эстебан откидывает голову и закрывает глаза, потом внезапно наклоняется вперед и начинает буравить меня взглядом, так что я вздрагиваю. Осим объединял в себе такие черты, которые мы на Западе считаем несоединимыми. Будучи жрецом, он поклонялся старым египетским богам. Но Амон-Ра был, видимо, очень терпимым богом, потому что Осим поклонялся также Аврааму и Моисею, Иисусу и Мухаммеду. Он был астрологом и практиковал оккультное колдовство и магию. При этом он был очень начитан, говорил на многих языках и был знаком со многими науками своего времени. Он был человеком просвещенным и умным. А посвятил он свою жизнь одной единственной цели — охранять гробницу со священной мумией, сокровищами и текстами, которые покойный унес с собой в могилу. Этой мумии ко времени жизни Осима уже было 2500 лет, то есть больше, чем было бы останкам Иисуса, если бы они существовали сегодня. Поэтому, когда викинги завоевали храм и захватили все, что там было, они не просто надругались над верой Осима, они лишили его самой главной цели в жизни. Осим был готов пожертвовать жизнью ради мумии, но когда он увидел, что пришельцев не одолеть, он решил отправиться вместе с вражеской армией. Тогда он смог бы оберегать святыню, со временем вернуть ее вместе с драгоценностями и ларцом со свитками обратно в Египет и поместить мумию вместо вечного упокоения в гробницу. Амбициозный проект. Амбициозный человек. Каким образом Олаф нашел гробницу, если она была так засекречена? Один взбунтовавшийся и изгнанный жрец культа Амона-Ра во времена царицы Клеопатры начертил карту, причем не только с местоположением гробницы на Ниле, но и с указанием входа в храм, а также двух внешних камер, которые скрывали внутреннюю. По-видимому, он пытался втереться в доверие к римлянам, но римляне вряд ли поверили предателю. Мы твердо знаем, что эта карта попала в Рим вместе с мужем Клеопатры Марком Антонием. Потом она была переправлена, скорее всего, случайно в одном комплекте с подарками королю Англии Адельстайна. Он передал ее своему воспитаннику, Хакону Доброму, а затем карта перешла к юному Олафу Харальдсону. Эстебан трет переносицу, словно его мучит головная боль. Он отводит взгляд от меня и смотрит куда-то в пространство, отчего его облик незаметно полностью меняется. Он напоминает мне теперь одного из безнадежных идиотов психиатрической больницы, глубоко опустившегося в бездну безумия. Находясь у герцога Ричарда в Руане, Осим написал слезное письмо египетскому халифу. Отсюда же он послал перевод на коптский язык папирусного манускрипта из гробницы. Несколько лет спустя, уже из Норвегии, он послал халифу еще один призыв о помощи и карту, которые были спрятаны внутри керамической фигуры, но почтовое сообщение было не очень надежным. Призывы о помощи, карта и перевод древнего манускрипта были один за другим выслежены и захвачены разведкой папы, которая контролировала всю подозрительную почту. Из коробки с тончайшими деревянными стенками Эстебан вылавливает еще одну сигару, которую раскуривает со всеми положенными церемониями. Прежде чем продолжить рассказ, он отдыхает, прикрыв глаза и наслаждаясь сигарой. Пока король Олаф насаждал в Норвегии христианство огнем и мечом, Осим сидел на селье в ожидании прибытия соотечественников. В какой-то момент он, очевидно, понял, что никакие спасители не смогут найти дорогу к ледяной пустыне на далеком севере. Тогда он придумал план, как можно не только сохранить мумию, но и переправить ее в Египет. Какой план? Он создал братство, орден хранителей. Первыми хранителями были монахи-воины из монастыря Селье, которых Осим хорошо знал, и избранные люди из окружения короля, скальды, знатоки рун и викинги, в которых еще жила вера васов. Осим считал, что охраняемая им мумия когда-нибудь вновь воскреснет и станет богом в человеческом обличье. Христиане же ожидали второго пришествия Иисуса Христа, а также короля Олафа Святого. Воспользовавшись этим хаосом религиозных представлений, магии цифр, астрологии и священной геометрии, мудрец Осим соединил египетскую мифологию с примитивной верой норвежцев васов и пришедшим недавно христианством. Отсюда и появление символов анх, тюр и крест. Комбинация трех сакральных знаков должна была не только обозначить тайное братство хранителей, но также создать магическую защиту сразу трех религий. Асим обучал хранителей тонкостям, созданным им на основе трех религий, астрологии и эзотерическим наукам. Ученики полностью доверились магистру и поклялись посвятить своей жизни охранению мумии святого. Эстебан делает глубокую затяжку и пускает дым в мою сторону. Я отгоняю от себя дым рукой. Асиму пришлось прибегнуть к магии. В египетской мифологии и в народных традициях важным считалось строить памятники в знак почтения к богам. Мир, как вы знаете, полон святынь, расположение которых имеет магическое значение. Правда, зачастую мы не понимаем его. Асим обратился к звездам и создал гороскоп. В нем он соединил священную геометрию с расположением звезд. На основе не очень совершенной карты, которая была у него в распоряжении, Асим разместил на территории Норвегии 5 гробниц, таким образом, чтобы если мысленно проложить между ними линии, на местности получилась пентаграмма, повторяющая по конфигурации созвездия близнецов. Тем самым он защитил эти гробницы с помощью сверхъестественной силы. Пещера Сунневы, Нидарос, Хамар, Тёнсберг, Бьоргвин. Последователи Асима, недавно окрещенные строители нации, в течение почти 100 лет выполняли задуманный мастером грандиозный план, и вот огромные сооружения были построены, и в каждом скрывалась тайная гробница. Собор в Нидаросе, собор в Хамаре, Тёнсбергская крепость, монастырь в Люсе. А деревянные церкви? Как они соотносятся с этой идеей? Это совсем другая история. Я расскажу об этом позже. Эстебан подходит к ящику, вынимает потертые бумажные листки с перфорированными краями и списанной авторучкой. Вот рассказ самого Асима. Не очень хороший перевод. «Сердце мое трепещет, когда он протягивает мне листки». История Асима. «Будь славен Амон-Ра, всемогущий бог и властитель истины. Будь славен Осирис, властитель вечности. Будь славен Иисус, благословенный Спаситель и Сын Божий. Будь славен Мухаммед, великий пророк Аллаха. Я, Асим, покорный слуга богов, главный священник храма для покорных слуг его святейшества бога солнца Амона-Ра, храма хранителей божественного пакта у стен Фив и царских гробниц. Эти строки я пишу, будучи пленником в стране страданий. Чистую правду говорю. Я оказался рядом с краем света, в царстве вечного льда и холода, снега и камней, гор, которые устремляются в небо. В глубоких фьордах и непроходимых лесах господствуют страшные дикие люди, словно самые жуткие демоны царства смерти. И все же, я думаю, богам доставит радость то, что я нашел новую гробницу для святого. Вот, боги всех богов, мой рассказ. Дикари прибыли на рассвете, когда дыхание Амона-Ра окрасило небо в красный цвет. Я босой стоял на холодной после ночи поверхности скалы и смотрел на чужеземные корабли, которые плыли по реке. Длинные, красивые корабли с огромными парусами и головами страшных драконов. До самого дальнего северного мыса река была заполнена кораблями. Все новые и новые суда появлялись из-за поворота. Я встал задолго до всех остальных, смыл ночной пот водой из глиняного кувшина в самом прохладном уголке спального зала и поел свежих фруктов. Освежившись, я покинул храм, чтобы насладиться утром, на площадке остановился, увидев корабли. Я вопросительно посмотрел на небо. Почему меня не предупредили звезды? Почему меня не предостерегли боги? Какие чужеземные боги охраняли дикарей и помогали им? Они не могли быть более могущественны, чем мои. Амон-Ра, Махес, Менту, Сехмет, Нейт. Почему они закрыли глаза и отвернулись от меня? Эти дикари передвигались бесшумно, как кобры. Самые хитрые и самые опасные звери всегда бесшумны. Ты услышишь крокодила только тогда, когда он вонзит в тебя зубы, а змею, когда ее яд парализует тебя. С беспокойством я следил взглядом за кораблями. Они были гораздо быстроходнее наших речных судов. Как же сумели они пройти мимо крепостей и таможенных постов? Они явно были непобедимыми. Я понадеялся, что они поплывут дальше, в Карнак или долину царей, или куда-нибудь еще дальше на юг, в Сунет или Абу-Симбел, но надежда исчезла, когда первые корабли спустили паруса и направились к берегу. Ряды длинных весел появились по бортам и стали двигаться в такт. Ни единого звука, ни единого крика, ни одного боевого клича, только тишина. Демонические головы драконов надвигались на меня. Я вбежал в храм и послал священника Фенуку предупредить стражей в храме и людей в деревне. После этого я вновь поспешил на площадку. Внизу, у берега реки, дикари начали высадку. О, могущественный Анубис! Их было так много! Тысячи и тысячи! Все великаны, крупные, высокие, мускулистые мужчины с длинными неопрятными волосами, бородатые и усатые, у каждого меч, топор, пика и разукрашенный щит. Всей армией, так что задрожала земля, они стали выпрыгивать на берег и подниматься вверх по склону, приближаясь к храму. Возглавлял армию чужеземцев высокий мускулистый юноша. Я не пошевелился. Я гордо стоял, высоко держа голову, сложив руки. Вот теперь мне на помощь должны прийти мои боги. Теперь вечные властители Египта должны принять на себя охрану святого. Юноша остановился в нескольких шагах от меня. Лицо его было широким, бледным, с легким румянцем, волосы каштановые, спутанные, голубые глаза сверкали, как сапфиры на набирающем силу солнце. Тут, наконец, я понял, кто они. Из записок дипломата Ибн Фадлана о его путешествии почти 100 лет тому назад по реке Волге я прочитал о бесстрашных варварах, их называли ар-русы. В своей географической книге Аль-Джакаби говорит о дикарях, которые добрались до Севильи по великой реке Кордове. «Это Аль-Магус, огнепоклонники!» «Прочь!» — громовым голосом сказал я и протянул руки к небу. «Вернитесь назад! Могущественные боги охраняют этот храм!» В книге мертвых говорится о часе гнева. И вот час гнева настал. Юноша продолжал смотреть на меня. Когда он сделал шаг вперед, чтобы нанести удар, я стал готовиться к встрече со своими предками. Мои боги изменили мне. Но в момент гнева боги шепнули мне в ухо: «Смерть — не героический поступок. Смерть — бегство от моего священного деяния. Если я умру, я не смогу служить святому. Я должен подчиниться. Дело моей жизни состоит в том, чтобы охранять святого и все его сокровища, и поэтому, о могущественный Амон-Ра, я пал на колени здесь, на священной дороге, и поднял глаза вверх, чтобы встретиться со взглядом юноши. Поэтому, о великий Осирис, я приложил лоб и ладони к земле, чтобы обозначить подчинение. В знак покорной жертвы, священный лев Сехмет, я покорился вере нецивилизованных дикарей, прибывших с края света, но страха, о священные боги, я не испытывал. Юноша сохранил мне жизнь. Двое его воинов потащили меня к самому большому кораблю и привязали там к мачте. Варвары были беспощадны. На площадке у входа в храм Амон-Ра собрались священники, вооруженная охрана и большая группа ремесленников с лопатами, мотыгами и топорами. Некоторые смело вошли в храм, чтобы защищать тайный вход в гробницу за алтарем, другие вытащили оружие и отправились вниз к кораблям на реке. Крепко привязанный к мачте, я беспомощно наблюдал, как дикари на куски разрубали тех, кто оказывал сопротивление. Один за другим пали наши мужественные защитники от ударов мечей и топоров варваров. Против этой стаи безбожников не помогала ни одна тактика, ни одно построение из тех, что мы тренировали на площади перед храмом. Бесполезны были выпады и движения рук, которые мы отрабатывали день за днем, чтобы удар меча давал максимальный результат. Все пришлось отринуть при встрече с этими дикарями, которые наваливались всей мощью на своих противников, не оставляя врагу ни малейшего шанса. Битва была недолгой, кровь моих воинов смешалась с песком и пылью. Миллионы мух налетели на лужи засыхающей крови и открытые раны умерших. Солнце пекло, Гнев Амона-Ра был бесконечен. Когда дикари вынесли из храма саркофаг со святым, я заплакал. Даже мои недостойные глаза никогда не видели сокрытого в самой дальней камере гроба, сделанного из кипариса. Четверо варваров спустились с гробом к реке, принесли на корабль и закрыли многими слоями мешковины, соломы и конопли. Потом запаковали в тот материал, которым они чинили паруса. Под конец они обвязали все это канатами и опустили под палубу в трюм. От такого святотатства глаза мои наполнились слезами, а душа — скорбью. Варвары не тронули кувшины с мумифицированными внутренними органами святого, но зато украли все, что смогли унести из золота и драгоценностей, прекрасные фигуры, статую Анубиса, золотые шкатулки, золотые статуэтки, амулеты, украшения в виде скарабеев, магические фигурки, две модели кораблей и другие предметы, которые предназначались для святого в его загробной жизни. К великому ужасу я успел заметить и запечатанный ларец со священными письменами. Даже его они не оставили в покое. Я оставался привязанным к мачте на большом корабле юноша с голубыми глазами вплоть до момента, когда мы вышли из Нила в открытое море. От башни Александрийского маяка мы поплыли на запад, туда, где солнце укладывается на ночь спать. Для меня наступило ужасное время. Святой Осирис, ну как же от них воняет? Как от зверей. Да, как от зараженных свиней и больных чумой горных барсуков. Они отравляют воздух вонью своего тела, бьющий запах жуткого пота, извержений из желудка, газов из кишечника, потеющих ног и немытых гениталий. Их одежда исторгает запахи старой мочи и кала, пота, крови и гниющего мяса их жертв. Именно так описывал их Ибн Фадлан. Они грязны и равнодушны к исходящим от них запахам. Но у них есть и достоинства. Они люди гордые и высоко ставящие честь, любят своих родичей и свое имущество. 200 лет они плавают по морям и рекам, грабят и нападают. Я понимаю, почему жители побережья их боятся. Они быстрые и беспощадные. Противник еще не собрал войска, а они уже успели высадиться на берег и опять исчезнуть с украденным добром, женщинами и рабами. Их плоскодонные корабли имеют мелкую осадку, поэтому они могут подплывать к самому берегу. Их боевой дух не имеет границ. Они как жаждущие крови львы, хитрые и находчивые. В битве бесстрашные, твердые и жестокие, с любым врагом сражаются яростно. Даже получив смертельную рану и лишившись руки или ноги, они продолжают сражаться. Мужественные воины, которые умирают во время битвы, в сопровождении валькирии попадают в рай, который они называют Валхалла, где погибшие в бою воины могут сражаться, трапезничать и бражничать в вековечные времена. А в конце наступит Рагнарок. От рабов, которые приносили мне еду, я узнал много слов. Другие слова я вылавливал из разговоров, которые воины вели между собой. Я легко усваиваю языки. Когда мне было 8 лет, я владел языками 6 стран, которые окружают Египет. В 20 я говорил на 12 языках. У некоторых людей красивый голос, и они хорошо поют. Я родился со способностями к языкам. Мы дни и недели тратили на то, чтобы плыть на запад, потом на север. В воздухе появилась прохлада. Вскоре меня освободили и разрешили свободно ходить по кораблю. Эти дикари нападали на деревни, расположенные на побережье. Они грабили, жгли и убивали. В первый раз плавание закончилось в городе, в глубине суши у реки, которая извивалась, как змея на песке, в точности как Нил. Оружие не вынималось. Они прибыли к друзьям. Город назывался Руан. Их хозяином был властитель, которого они звали Герцог. У герцога мы пробыли всю холодную зиму. Отсюда я послал халифу письмо и копию священных письмен. Весной мы поплыли дальше через море к другой стране на западе. Здесь мы пробыли еще какое-то время. Осенью мы отправились на край земли, в ужасные холода царства смерти. Из царства солнца, с плодородных берегов Нила, меня забросило на скудные каменные берега снежной страны. Мы покинули земли благословенные Амоном Ра оставили позади горячее дыхание Осириса и подчинились богам варваров. О, боги отцов, дайте мне силу! Когда я был ребенком, и ночные кошмары открывали мне ворота царства смерти, то именно такой ландшафт, холодный, скудный и дикий, возникал передо мной под завесой тумана смерти. День за днем мы плыли вдоль грандиозных берегов страны, которую они называли Норвегр, то есть Северный путь. Скалы поднимались к небу и исчезали в облаках. Рваные скалы на островах и торчащие из воды шхеры окаймляли морские берега. Однажды, ближе к вечеру, корабль подошел к острову, самому дальнему из группы островов. Я держался за поручни и смотрел на высокую округлую скалу на острове. Я узнал запах, который был мне знаком, земли и болот, леса и скал, травы и мха. Я вдыхал забытые запахи, они чем-то напоминали мою давнюю родину, когда Нил уходил с затопленных наводнением берегов. Здесь наши небольшие суда причалили к двум бревнам, зафиксированным огромными камнями. Маленькая деревянная церковь была поставлена вплотную у крутого склона скалы. Пока король и епископы ходили молиться своему богу, мы с викингом, которого зовут Барт, поднялись вверх по склону. Высоко в скале, в месте недоступном и невидимом снизу, был вход в огромный грот. «Спасибо, о могущественный Амон-Ра, что ты привел нас сюда!» Я никогда больше не уезжал из монастыря, который мы построили на острове, в стране, где полумесяц на небе стоит, а не лежит. В своем письме священникам в Египет я описывал свое долгое путешествие на север. Я рассказал, где я спрятал святого. Текст, написанный на коже животного, был запечатан печатью и в свернутом виде вложен в стеклянный сосуд, который был спрятан внутри керамической фигуры Анубиса, властителя подземного царства и бога бальзамирования. Двум верным мне монахам-воинам я дал золото из гробницы святого и послал их в ближайший из местных центров торговли, где они должны были договориться с кем-нибудь и совершить долгое путешествие на юг, вплоть до самого Египта, и доставить туда статуэтку Анубиса, в которой было спрятано сообщение. Не знаю, добрались ли они. Я их больше никогда не видел. При них было стихотворение, которое мои соотечественники должны показать, когда приедут забирать святого, и которое хранители узнают. Только посвященные в Египте могут использовать слова из книги мертвых. Люди, имеющие ключ, покажут его хранителям в гробнице святого. Ключ. Придворные царского двора идут на запад вместе с царем Осириса Тутанхамоном. Они восклицают: «О царь, приди с миром! О бог, защитник страны!» В это же время я дал людям задание устроить в скале гробницу. Скала была гораздо прочнее, чем в Египте, но, к счастью, грот уже имел форму зала. Работа продолжалась много лет. Подобно тому, как это было в Египте, я велел сделать внутренний погребальный зал, а в середине его каменный пьедестал, на котором покоился саркофаг святого. В соседней пещере я разместил все сокровища, которые король Олаф предоставил в мое распоряжение. Около стены в зале я велел подготовить еще один пьедестал для моего собственного гроба на случай, если я попаду в загробный мир раньше, чем наступит час освобождения. Вместе с 5 самыми талантливыми помощниками я расписал стены грота картинами и древними иероглифами, рисунками и рунами. Мы воздвигли внутреннюю стену с арочным порталом, который будет замурован и запечатан в тот день, когда последнее тело будет доставлено в окончательное место упокоения среди святынь пентаграммы. После этого и стена, и портал будут прикрыты многими тоннами камней, так что камни будут восприниматься как пол грота. Холодное солнце ходило по небу. Здесь, на монастырском острове, мы мало обращали внимания на бурные события в жизни короля Олафа. Зимы были холодные, мороз, как острый нож, врезался в тело. Я так никогда и не привык к беспощадным холодам снежной страны. В свободное время я переписывал священные тексты и переводил их на коптский язык. Дни проходили в преподавании, рисовании карт, глубоких раздумьях и соблюдении ритуалов. Где-то далеко в своей варварской стране король Олаф сражался за то, чтобы повернуть соотечественников к новому богу. Я теперь понял, кем был Олаф. Он воистину был святой человек. Король Олаф был вернувшимся на землю Иисусом. В облике Олафа Христос снова пришел через 1000 лет, чтобы основать Царство Божие на земле. Когда до меня дошло сообщение о гибели короля Олафа в битве при Циклестаде, я послал 10 монахов тайно доставить сюда тело умершего. В Тингведлире захоронили гроб, в который было положено тело человека, внешне похожего на короля. На небольшом судне тело короля было привезено из Нидароса на Селье. Здесь я показал монахам, как египтяне бальзамируют и хоронят умерших. В окружении монахов я забальзамировал тело Олафа и попросил их сделать то же самое со мной, чтобы и я тоже мог встретиться с моими богами, когда покину этот мир. Мы возвели в погребальном зале еще один пьедестал. Теперь король мог покоиться в красивом гробу рядом со святым, и через 1000 лет они одновременно восстанут из мертвых. Когда Олаф лежал в гробу, я собрал 33 самых богобоязненных воинов, монахов, епископов и скальдов из окружения короля и призвал их создать тайный орден хранителей. Ценой своей жизни они должны будут охранять святого, его писания и сокровища, и тайну о месте его погребения. Каждый хранитель должен будет взять на себя обязательство найти достойного преемника, чтобы этот круговорот продолжался вечно. Я предложил им общаться друг с другом при помощи кодов, так чтобы ни один непосвященный не смог прочитать сообщение. На магической карте Южной Норвегии я изобразил священный символ и объяснил, что форма пентаграммы угодна богам. Все подчиняется гармонии пентаграммы, ее защищает божественная сила. И еще я сказал хранителям, в течение ближайших 100 лет надо построить 4 великие святыни. Под каждой из них они должны в глубочайшей тайне заложить гробницу. Тела тех, для кого построят гробницы, будут покоиться здесь, на острове, пока не закончится сооружение усыпальниц. Все вместе эти 5 гробниц образуют священное единство в форме пентаграммы. На нашем острове самое важное из всех уже сооружено. Здесь будут покоиться король Олаф и святой. В Тронхейме надо построить собор над могилой епископа Гримхеля. В Хамаре соорудить собор над могилой епископа Бернхарда. В Тёнсберге построить крепость над могилой епископа Сигурда, а под Бьоргвином основать монастырь над гробницей епископа Рудольфа. Эти слова посвящены тебе, великий Амон-Ра, тебе, Яхве, и тебе, Аллах. Под сильным впечатлением от чтения рассказа Осима о событиях 1000-летней давности я протягиваю перевод Эстебану. «Моя сестра перевела текст, как могла, в 80-е годы», — говорит он. «Она знает коптский язык? Беатрис знает много странных вещей. У меня все еще есть вопросы. Ничего удивительного. Я не понимаю, например, откуда лояльность, которую Осим выказал по отношению к королю Олафу? Он ведь не сбежал, не выступил против короля, который, что ни говори, похитил его и разграбил гробницу». Напротив, создается впечатление, что Осим начал относиться к королю как к богу. Эстебан кладет руки перед собой на стол. С Осимом что-то произошло. Может быть, по пути в Норвегию, может быть, в Руане, может быть, в монастыре на Селье. Судя по всему, король Олаф затронул в нем какие-то религиозные чувства. Факт остается фактом, Осим стал смотреть на короля как на пророка. Человека, который общается с богами. Не забудьте, Осим был магом, который видел связь между числами. Это было через 1000 лет после жизни Христа. Асим со временем заставил себя поверить, что король Олаф не просто пророк, а вернувшийся на землю Иисус Христос. Отсюда только один шаг до его следующего пророчества, и мумия святого и Олаф воскреснут еще через 1000 лет, объединившись в мощном религиозном союзе. Он на самом деле в это верил. А когда религии были рациональными? Религии говорят о мечтах и устремлениях. В вере человек ищет тот смысл, которого нет в реальной действительности. Секта Асима хотела объединить все верования. Они хотели собрать все религии в одну. «Все в одном», — провозглашал Асим. «Мы только по-разному истолковываем одни и те же истины». Для Асима было совершенно естественным мумифицировать Олафа и устроить его погребение вместе с мумией, которой несколько тысяч лет. Таким было его отношение к богам. Асим не был пленником. Разве он не мог вернуться в Египет вместе с мумией? Эстебан несколько раз качает головой, потом отвечает: теоретически он мог убежать с Селья. Но как? Совершить безопасное путешествие из Норвегии до самого Египта вместе с сокровищем было трудно. На суше ему встретились бы разбойники, местные власти, таможенные кордоны, обезумевшие князья и кровожадные помещики, а плюс к тому очень большое количество ведьм и троллей. Ему пришлось бы преодолевать огромные пространства, переправляться через реки и подниматься на высокие горы. А на море ему потребовался бы внушительный флот викингов, чтобы защищаться от пиратов, грабителей, таможенников и армат враждебных государств. На лице Эстебана появилось подобие улыбки. Но я думаю, что самым главным было предсказание, которое Асим нашел у звезд. Астрологическое предсказание того, что святой и король Олаф одновременно воскреснут в Египте через 1000 лет. Хотя сам я не верю ни в астрологию, ни в гадания, предсказание Асима наполняет меня странным чувством. Как будто я увидел в зеркале отражение того, кого нет. И вот прошла эта 1000 лет. Эстебан ушел, чтобы сделать несколько срочных звонков. В его отсутствии я слушаю звуки парка и размышляю о загадочном Асиме. Огромный жук размером с игрушечный автомобильчик с шумом ползет по плиткам пола на террасе. Истеричная птица пролетает мимо меня. После возвращения Эстебана мы продолжаем говорить о хранителях. Эстебан знает больше, чем написано в истории Асима. Его библиотека явно обладает богатейшим собранием писем и документов, оставшихся от предков. «Новых членов в братство отбирали очень тщательно», — говорит он. «Соблюдение тайны, лояльность, честное отношение к делу, уважение к древним норвежским идеалам сплотили братство хранителей. Но Асим был умен. Среди хранителей только единицы знали всю правду о великой тайне. Точно так же в разведке или криминальной банде каждый знает ровно столько, сколько он должен знать. Сведения о гробнице на Селье имели очень немногие, их называли «семерка внутреннего круга». А коды? Коды были необходимы, чтобы обращаться к другим членам братства и хранителям следующих поколений. Каждый раз, когда мумию или какие-то сокровища переносили из деревянной церкви или гробницы, хранители оставляли сообщение, где они теперь находятся. Закодированное сообщение говорило, кто принял на себя ответственность за охрану, а код не мог расшифровать никто, кроме самих хранителей. Таким образом, коды существовали для внутреннего общения между хранителями. Пожалуй, можно сказать и так. Допустим, какой-то хранитель внезапно умер. Если бы он не оставил сообщение другим, входящим в эту цепочку, могла произойти катастрофа. Только семерка внутреннего круга в любой момент имела полный контроль над происходящим, остальные хранители были исполнителями на месте и не знали о структуре братства. Они имели инструкцию о том, чтобы делиться своими сведениями со следующим хранителем, которого завербовали, и хранителем по соседству. Таким образом, всегда был человек, обладающий конкретной информацией. Когда мумии и сокровища перемещались из некой церкви, Хранитель писал закодированное сообщение, рассказывающее о передвижении. Сегодня хранитель послал бы смс-ку или зашифрованное электронное письмо. В прежние времена они высекали руны на камнях. А как же хранители узнавали о кодах предшественников? Да так же, как и вы, они искали. Но в отличие от вас, хранители в точности знали, что они ищут и где они ищут. Это было частью тайн братства. Коды, сообщения, инструкции, указания и подсказки выкладывались в тех местах, где хранители были обучены искать. Хранители оставляли указания закодированными руническими текстами и шифрованными формулировками другим хранителям, своим современникам и следующим поколениям хранителей. Хранители церкви Урнес, например, знали, что мумии и сокровища были перевезены из их церкви в Флесберг около 1180 года. Но они не могли знать, что в дальнейшем произошло разделение. Что-то увезли из Норвегии, а что-то переправили в церковь Гарму в Ломе. Допустим, дело было так. Глава братства в 1250 году знал, что война или болезни уничтожили почти всех хранителей, и дал хранителю из Урнеса распоряжение перевести охраняемое в безопасное место. Хранитель из Урнеса, вероятно, не знал, где находится святыня, но хранитель, который его завербовал, должен был объяснить ему, что указание содержится на дощечке с рунической надписью в одной из колонн. Закодированная надпись рассказала ему, что надо отправиться во Флесберг. Слово «металлический» было указанием, что надо посмотреть на колокол, на котором он найдет тайные руны. В отличие от большинства людей, он эти тайные руны умел читать. Помните текст на колоколе? «Колокол звенит, Урнес 50 лет, Флесберг 50 лет, Лом 50 лет». Для хранителя текст был предельно ясным. По поводу 50 лет я скажу позже. Но имеющиеся определенные знания о кодах, хранитель отправлялся в Лом. Там он находил сообщение: «Священные тексты и спящий Бог скрыты в безопасности у нашего родича по завету в стране, где солнце заходит». То есть у хранителя Снори в Исландии. Следующее указание есть там, где солнце встает. Так как все хранители знали, что расположение деревянных церквей напоминает крест, этот хранитель понял бы, что Ларс находится в деревянной церкви в Рингебу, и что следующий код надо искать в Библии. Что-то вроде ребусного марафона через столетие. Ребусный марафон для посвященных. Каждый хранитель вербовал себе преемника. Объяснял ему, где находятся скрытые коды, как их расшифровывать. Так вот и получалось, что для большинства людей коды были непонятны. Но хранитель не только мог найти текст, но и расшифровать его. Именно так новые поколения хранителей могли наблюдать за передвижением мумии и сокровищ из одной церкви в другую, из одного укрытия в другое. Что сделали бы хранители, если бы египетские священники приехали к Осиму? Хранители знали, что посвященные Осима имели ключ, стихотворение, молитву из египетской книги мертвых, взятую со стены гробницы Тутанхамона. «Придворные царского двора идут на запад вместе с царем Осириса Тутанхамоном. Они восклицают: «О царь, приди с миром! О Бог, защитник страны!» Это текст из кодекса Снори. Ключ не был использован. Египтяне не прибыли. Зато прибыли посланцы Ватикана. Но они опоздали. Совершенно справедливо. Ватикан свалил в кучу конфискованные манускрипты и карты и не стал в них разбираться. Прошло 100 лет, и только тогда в Ватикане занялись их чтением. В 1129 году кардинал Бенедиктус Секундус направил рыцаря Клеменса де Фиески в Норвегию на поиски упоминаемой в манускриптах святыни. В 1152 году посланец папы Николас Брейкспир, который вскоре сам стал папой, чуть было не нашел гробницу в том хаморе, где сам был епископом. В 1180 году папа Александр III направил еще одну группу. Через 10 лет в Норвегии обосновались иоанниты. Король Свере Сигурдсон даровал им монастырь Верне. В 1230 году папа Григорий IX предпринял еще одну попытку. А как хранители узнали, что Ватикан напал на след грота Насилья? Они получили предостережение. Ватикан не сумел скрыть, что через Европу идет большая группа вооруженных лиц, сопровождаемая разведчиками и шпионами. Когда предостережение дошло, хранители поняли, что необходимо сменить место, во всяком случае на время. И это несмотря на то, что гробница Насилья была священной. Осим оставил много указаний, предусматривающих всевозможные случайности. Хранители знали, что делать. На основании астрологических предсказаний Осим решил, что если возникнет опасность, мумию надо отправить в священный путь в соответствии с магическим числом 50. Что магического в числе 50? В Библии оно представляет собой число юбилея. В юбилей или юбилейный год все грешники получали прощение, рабы и пленники отпускались на свободу, долги аннулировались. Хранители преданно следовали заветам Осима. Поэтому, узнав о приближении посланцев Ватикана, они расширили деревянную церковь Урнес, которую начали строить по распоряжению Осима, за счет тайной гробницы под полом. Церковь была построена ровно через 100 лет после смерти Олафа. Через 50 лет хранители перенесли мумию во Флесберг и так далее. Ватикан ничего не узнал? В ситуации с деревянными церквями они не смогли разобраться. А гробницы в гроте тоже не узнали. Клеменс де Фиески пользовался не очень точной картой Осима и оказался у грота Долстейн. Следующая экспедиция, посланная папой, правда, добралась до грота Сунневы на острове Селье, но усыпальница была спрятана так хорошо, что они ее не нашли. Все шло в соответствии с детальным планом Осима вплоть до 1239 года. И тогда хранителей охватила паника. Король Биркебейнеров, Хакон Хаконсон, подошел слишком близко к раскрытию тайны. И они переправили самое важное в другую страну. Самое важное? Золотую раку с мумией и 6 кувшинов с папирусными манускриптами. В Исландию. За 2 года до этого ярл Скуле завербовал в хранители Снорри Стурлсона. Снорри взял гроб и священный манускрипт с собой в Исландию. Одновременно он взял и пергаменты норвежских королей. Таким образом, кодекс, на который наткнулся преподобный Магнус в Рейкхольте, являл собой не что иное, как сообщение Снорри, адресованное будущим хранителем, его преемником. Если точно, то Тордору, хитроумному. Пергаментный кодекс состоял из написанных собственноручно Снорри подсказок, кодов и карт, которые он принял у хранителей в Норвегии. Собрание пергаментов давало при помощи кодов и карт информацию о тайниках, которые находились в Норвегии и Исландии. Вы сказали, что король Хакон Хаконсон чуть не обнаружил мумию и манускрипт. Когда кто-то рассказал об этой тайне королю Хакону, король натравил участника заговора Гессура Торвальдсена на Снорри, чтобы узнать у него правду. Снорри ничего не сказал и был убит. И хранителем стал Тордур Хитроумный. Снорри сам назначил Тордура Хитроумного хранителем. Хакон вызвал Тордура в Норвегию, чтобы выпытать у него все. Король устроил бешеную охоту за этими сокровищами. Свою дочь Кристину он выдал замуж за брата короля Кастилии и послал дипломатов к султану Туниса, и все это только потому, что надеялся получить доступ к сокровищам. Гроты, деревянные церкви, коды. Голова кругом идет. У вас, у нас, в наши дни. Но не забудьте, что перед вами лишь отдельные ниточки. Вы не знаете, как все это происходило в хронологической последовательности. Вы вырывали из прошлого отдельные куски, связанные, но не следующие один за другим. Например, копия манускрипта, который вы нашли в Тингвидлере, была спрятана там с Нори спустя 200 с лишним лет после того, как ее сделал Осим. Деревянные церкви строились значительно позже возникновения гробницы Насилья. Вам известно, почему Снорри разделил сокровища на 2 части? Явно для того, чтобы лучше их сохранить. Он устроил погребальную камеру под своей усадьбой в Рейкхольте и поместил туда папирусные манускрипты и мумию. Сделанный Осимом перевод манускрипта был спрятан в пещере в Тингвидлере. А остальные сокровища продолжали оставаться в деревянных церквах. В этот момент у хранителей был разброд и шатание. Части первоначального сокровища были разбросаны по миру, но работу над четырьмя деревянными церквями хранители продолжали. Так же, как и святыни пентаграммы, деревянные церкви образовывали в своем единстве священную схему: египетский анх, рунический знак тюр, крест. Грот на острове Селье некоторое время пустовал, но около 1250 года сокровища были частично возвращены туда. Последняя путеводная нить, уловка с двумя фигурами святого Лаврентия в Рингибу и Боргуне, была завершением норвежской части операции прикрытия. Мумия и тексты, самое важное среди сокровищ, больше не были под контролем норвежцев. Не очень легко следить за всеми этими поворотами. Как раз чрезвычайная сложность операции прикрытия и привела к тому, что сокровища не попали в руки Ватикана. А потом мумию перевезли из Исландии в Гренландию, когда в Норвегию пришла чума. Совершенно правильно. Спустя 100 лет пребывания святыни в Гренландии Ватикан снова напал на ее след. В 1447 году в южную часть острова прибыла папская экспедиция. Хранители были предупреждены. 50 мужчин и женщин на двух кораблях пустились в бегство. Остальная часть гренландской колонии была форменным образом уничтожена. Хранители поплыли в Винланд. На протяжении следующих 50 лет колония скандинавских хранителей основала в Винланде 5 поселений. Они двигались все дальше и дальше на юг. После них оставались камни с руническими надписями, длинные дома и каменные башни. А почему же они не вернулись в Норвегию или Исландию? Потому что приняли решение отвезти мумию назад в Египет. Со времен походов викингов они знали о ветрах, которые могли бы привести их на восток из тех мест, которые мы сегодня знаем как Флориду и Карибский бассейн, через Азорские острова в Европу и в Средиземное море. Поэтому они передвигались все дальше на юг в ожидании ветров, которые доставят их домой. Добравшись до Карибского моря, они вступили в контакт с аборигенами, поведавшими им о белых мореплавателях, которые появились на южных островах. Хранители, чьи корабли были такими старыми и ветхими, что вряд ли смогли бы выдержать плавание по Атлантике в штормовую погоду, понадеялись, что теперь вернутся в Европу с европейцами. Как раз здесь, в Санто-Доминго, они встретились с Бартоломео Колумбом. Отсюда они послали зашифрованное сообщение архиепископу Недоросскому. Есть информация, будто вы нашли это письмо в Вашингтоне. Я не отвечаю, и Эстебан продолжает. Архиепископ Эрик Валькендорф был сам хранителем в ордене, который к этому моменту стал малочисленным и не очень хорошо понимал, что же такое он охраняет. Однако Валькендорф установил, что прошло ровно 500 лет после событий в Египте, и оставалось ровно 500 лет до исполнения пророчества Осима, воскрешения мумии. И снова магия цифр. Эстебан засмеялся. Мои коллеги по мужскому клубу любят преувеличивать. Из числа всегда можно сделать то, что тебе надо. Я думаю, что Бартоломео просто развлекался, копируя 3 знака в случайной последовательности. Даже если существует Библия сатаны, она ничего общего не имеет со всем этим. Что произошло с хранителями после встречи с открывателями Америки? Они вернулись в Европу? Кое-кто вернулся. Другие остались и занялись поисками сокровищ в Центральной Америке. Они наткнулись на невероятные богатства золота и все такое, что было использовано для строительства дворца Мирколис, а также заложило основу благосостояния моего рода. А мумия? Он качает головой. Грустная история. Она исчезла в конце 17 века. Строго говоря, она рассыпалась. В это время уже никто особенно не хранил верность заветам Осима. Хранители привольно жили здесь, во дворце. Мумия рассыпалась? Сохранились лишь фрагменты мумии, да пыль в кувшине. Это все. От разочарования глаза мои становятся влажными. Совершенно очевидно, что повлияли климатические условия. Из сухого жаркого климата в Египте попасть в холодный, влажный воздух Норвегии, море, соленый воздух, перевозки. Мумия не выдержала всего этого. А папирусные манускрипты? Некоторые из них до сих пор в нашем распоряжении. Несколько штук были преподнесены в дар Ватикану, остальные в нашей библиотеке. Но в них нет ничего особенного. Они интересны только для исследователей. Фрагменты копий Библии, сделанных в V и VI веках, описание жизни в Египте, молитвы и всякое такое. Я еще раз задам вам все тот же вопрос. Вы отдадите мне исландский манускрипт? Я молчу. Он должен храниться здесь, во дворце, вместе с другими документами. У меня его нет. А у кого он? Этот манускрипт — исторический артефакт, — говорю я уклончиво. Отдавать его преступление. Но манускрипт! — начинает он и обрывает себя. Вы мне не доверяете? Вы не хотите завершить проект Осима? Проект Осима состоял в охране мумии. Мумии больше нет. Может быть, физически нет. Хранители не справились со своей задачей. Обрываю я его. «Вы это знаете, ведь так?» — говорит он немного погодя. «Что вы могли бы стать одним из нас, хранителем? У вас есть для этого данные. Именно таких людей, как вы, Осим, король Олаф и Барт, собирали вокруг себя. Настойчивых, бесстрашных, преданных своим идеалам. Так он еще существует? Это вы хотите сказать? Орден хранителей существует и по сей день?» Его взгляд обращен внутрь, ко всему, что было когда-то. Теперь мы охраняем только воспоминания и тени прошлого. Беатрис. Двое слуг в ливреях стучатся в дверь. В это время огромные напольные часы, стоящие в коридоре, бьют 8 раз. Медленно переступая, я в сопровождении 2 пингвинов, следуя по коврам коридоров в лабиринтах дворца Мирколис, каждое движение моих костылей — это шаг вглубь истории. В столовой меня ожидают Эстебан Родригес и члены семьи, сидящие под люстрой, свет которой на некотором расстоянии вполне можно принять за северное сияние. София, супруга Эстебана, пожимает мне руку с улыбкой, которая, однако, не затронула ее глаз. Черноволосая красавица со взглядом, который невольно наводит на мысли о жрицах инков, когда они готовятся вырвать сердце из груди жертвы. Талантливые хирурги заключили ее лицо и тело в клетку прошлого, из которой ей уже никогда не выбраться. Сын Хавьер, загорелый плейбой с веселыми глазами и улыбкой, демонстрирующий белые зубы, значительную часть года он живет в Бель-Эр и Сан-Тропе, и все время выглядит так, будто только что вернулся с развеселого праздника с большим количеством бесплатного кокаина и девушек. Грасиэла унаследовала от матери неприступность и золотую красоту. Ей столько лет, сколько мне, но, как и ее мать, она выглядит намного моложе. Рукопожатие слабое, она тут же отдергивает руку, как будто ей противно дотрагиваться до меня. Затем я здороваюсь с сестрой Эстебана. Беатрис под 60, но во взгляде ощущается горячий блеск, характерная черта сильных, красивых взрослых женщин, в которых прячется шаловливая юная дева. Каштановые волосы вьются и спускаются далеко вниз по спине. В носу сверкает крохотный пирсинг, бриллиант. Фигура и формы свидетельствуют о том, что она проводит долгие мучительные часы в тренажерном зале. Она жмет мне руку очень крепко, не глядя в глаза. «Значит, это вы нашли ларец святых тайн?» Рука ее теплая, даже горячая, и в этом пожатии я ощущаю всю страстность ее натуры. Строго говоря, я только охранял ларец. Когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что она прочла мои мысли. Я краснею, и мы все усаживаемся вокруг стола, такого длинного, что сюда можно было пригласить целый парламент. Пока официанты группа за группой разносят экзотические закуски, Эстебан рассказывает об истории дворца Мирколис и череде достославных представителей рода Родригесов, о государственных деятелях и бездельниках, о рыцарях и карманных ворах, о благородных девах и нимфоманках, о святых и изгоях. Периодически он говорит колкости Беатрис. Она на его бестактности реагирует с большим достоинством, бросая ледяной взгляд. София не говорит ни слова. Она погружена в свой собственный мир. Хавьер с громким смехом рассказывает о вечеринке в Карферате, где Мик Джаггер плеснул шампанским в лицо некоему финансисту, который слишком явно покушался на жену хозяина. Мик Джаггер — лидер американской рок-группы Rolling Stones. Хавьер говорит по-английски с испанским акцентом, от которого волосы встают дыбом. Смех носится по залу каскадами. София и Грасиэла тыкают вилочкой в блюдо. Эстебан спрашивает у Беатрис, насколько она продвинулась с диссертацией. Она отвечает уклончиво и ищет поддержки у Софии, которая смотрит в сторону и механически жует. Из-за веселого хихиканья Хавьера я не улавливаю смысл в его рассказе о Джорджи Митчелле, который пришел в обувной магазин на Пятой авеню. Джордж Митчелл родился в 1933 году, американский политик, член Демократической партии. Более двух часов мы сидим за столом и беседуем. Я чувствую себя чужим. Все остальные едят фирменные карибские блюда, вроде пело, цыпленка в соусе карри, и ханна, рыба с баклажанами. Мне подают сырые, жареные, вареные, приготовленные на гриле и маринованные овощи, о которых я никогда не слышал и которых не пробовал прежде. Пьем эксклюзивные вина из собственных погребов дворца. Я все время из-под тишка посматриваю на Беатрис. Не знаю, замечает ли она это, но мне кажется, что замечает. Она необыкновенно хороша. Если она читает мои мысли, то хорошо скрывает это. Может быть, она играет со мной? К счастью, у меня в мозгу есть такие регионы, куда я могу запрятать свои фантазии, чтобы они не стали общественным достоянием. После обеда мужчины пьют коньяк и курят сигары, а женщины, стоя в соседней комнате, маленькими глоточками пьют портвейн. Потом мы собираемся в зале, который они называют фойе. В 22:00 Эстебан и София благодарят всех. После ухода родителей даже Грасиэла оттаивает, и я впервые слышу ее смех. Но через 15-20 минут Хавьер и Грасиэла тоже желают нам спокойной ночи и уходят. Тишина. Только мы с Беатрис стоим у стеклянных дверей и смотрим на парк. Щекочет сознание того, что я с ней наедине, что чисто теоретически я могу подойти к ней, притянуть к себе, крепко обнять и почувствовать прикосновение ее тела. «Может, пойдем глотнем свежего воздуха?» — предлагает она, переходя на «ты» и бросая на меня взгляд, значение которого я не могу расшифровать. Видимо, она опять прочла мои мысли. Мне становится стыдно. Засмеявшись, она берет меня под руку и выводит на террасу. Мне хочется ее поцеловать, но странные поступки совсем не для меня. Мы усаживаемся в глубокие мягкие кресла. Между деревьями мерцают огни Санто-Доминго, напоминая далекую галактику. Слабо звучат звуки большого города. В парке любовные крики птиц, лягушек, сверчков и мелких зверьков. Ты мне поверишь, если я скажу, что когда-то была хиппи? Я пытаюсь поднять бровь, но с мимикой у меня проблемы, поэтому это движение больше похоже на попытку отогнать муху. Я 3 года, начиная с 1966-го, жила в Сан-Франциско, в Хейт-Эшбери. Лето любви, ЛСД, цветы жизни. Голос окрашен солнцем и теплом, которые идут из глубины, куда для чужаков доступ закрыт. Возможно, это было моим протестом против всего. Она делает широкий жест вот этого. Бедная богатая девочка, говорю я более язвительно, чем задумал. Ее улыбка превращается во что-то холодное и злое. Видимо, я жестоко оскорбил ее. Но затем лицо Беатрис меняется и снова становится теплым и нежным. Я росла принцессой в королевской семье, у которой нет королевства и народа. Мой отец был алкоголиком, мама окружена любовниками, мой старший брат Эстебан... Ну да ладно. Она смотрит на небо. Мы оба видим мигающие огни пролетающего самолета. Знаешь, Бьорн, Моя семья никогда не была частью этих людей или этой культуры. Дворец Меркулис мог быть расположен в Гайд-парке в Лондоне, или в Центральном парке на Манхэттене, или в Бомбее, или в Токио. И мы жили бы там так же изолированно и удаленно от мира, как и здесь. Сам я вырос в выкрашенном в белый цвет вороньем гнезде в тихом переулке района Грефсен в Осло. Но я понимаю, о чем она говорит. Многие завидуют нашему богатству. Охотно верю. Но тут совершенно нечему завидовать. Наша жизнь не столь уж прекрасна. Богатые люди всегда так говорят. Звучит пресыщенно. Но это правда. Богатство что-то делает с тобой. И это что-то довольно плохое. Она проводит рукой по волосам. В темноте ее гладкая кожа отливает золотом. Я не в состоянии осознать, что ей на 20 лет больше, чем мне. У нее вид взбалмошного эльфа, у которого нет возраста. Все, что связано с хиппи, как ни парадоксально это звучит, было для меня спасением. Если бы не бунт, я погибла бы. Мне нужно было измениться, чтобы потом стать самой собой. Ты понимаешь, о чем я говорю? Думаю, что понимаю. Моя семья долго ничего не знала. Все думали, что я живу тихо и уединенно в интернате. А как им стало известно? Я попала в больницу. Передозировка. Врачи думали, что я не выживу. Доктор вызвал мать и отца в Сан-Франциско. И как ты думаешь, что случилось? Этот пьяница и эта дама полусвета лишили меня наследства. Абсолютное лицемерие. Я оказалась недостойной. Все получил Эстебан. Именно он. Пристально глядя мне в глаза, она переводит дыхание, чтобы сказать что-то очень важное, но вдруг обрывает себя и смотрит в сторону. Когда она продолжает, то говорит совершенно не то, что хотела. Я раздумываю, почему. Может быть, потому что она меня еще плохо знает, или ей тяжело произнести вслух то, что она хотела сказать. Пройдя курс лечения и сдав экзамены, я провела многие годы в Лондоне, Риме, Рио-де-Жанейро. Замужем никогда не была, но и в одиночестве не жила. И только много лет спустя, после того, как умерли мать с отцом, я вернулась сюда домой. Эстебан же так вжился в роль отца, что мне начинает казаться, будто это один и тот же человек. Почему тебе захотелось вернуться? Она опускает взгляд. Потому, говорит она подчеркнуто упрямо, что я часть всего этого. Никто не может отнять этого у меня. Никто. Ни мать, ни отец, ни Эстебан, особенно Эстебан. Потом она смягчается. А еще потому, что здесь мне работается лучше всего. В нашей библиотеке с историческими документами. И рядом с библиотекарем, конечно. С кем? С коллегой. И с другом. Ты с ним встретишься. В приливе бессмысленной ревности я лихорадочно пытаюсь понять, не является ли этот человек чем-то большим для Беатрис, нежели просто коллегой и другом. Твой брат сказал, что ты работаешь над докторской диссертацией? Ха! Откуда бы ему знать? Ну да, работаю. Я изучала теологию и историю в университете Беркли. Сейчас у меня статус приглашенного профессора в университете Санто-Доминго, но в основном я работаю в библиотеке дворца. Мы сидим и говорим до 2 часов ночи. Все это время я представляю ее лежащей в моей постели, обнаженную, с волосами рассыпавшимися по шелковой простыне, с горячим дыханием, сверкающими глазами, маленькими острыми грудями и пирсингом в пупке. Мы говорим в различиях между новым веком и религией, между жизнью людей в Южной и Северной Америке, о выходе первых людей из Африки и создании первых человеческих племен. Я представляю себе, как она обвивает своими ногами мои бедра, как она поддается моим движениям, царапая мне спину. Она рассказывает мне о своих друзьях из влиятельных американских рок-групп, основанных в 1965 году в Сан-Франциско, и о галлюцинациях, вызываемых ЛСД и мескалином. Я говорю довольно двусмысленно, что мне не нужны стимулирующие средства, чтобы добиться галлюцинаций. Она отвечает не менее двусмысленно, что знает это. Когда мы желаем друг другу спокойной ночи, она обнимает меня и целует в щеку, как будто хочет сказать, что если бы я был во Фриско в 1967 году, мы вполне могли бы, или мне это только кажется. В сущности говоря, 1967 Это год моего зачатия. Ее прикосновения горят на моей коже, когда я укладываюсь спать. Весь следующий день я провожу в библиотеке. Я даже мельком не вижу Беатрис, библиотекаря или Эстебана. Компанию мне составляют книги, письма, манускрипты и ящики со старинными картами Карибских островов и побережья американского континента. Библиотека расположена на первом этаже. Широкие сводчатые окна выходят в парк. Из продолговатого вестибюля идут 10 проходов. Некоторые заполнены книгами от пола до потолка. В других стоят шкафы и секции из ящиков, где документы, письма, карты и прочее систематизировано по географическому, тематическому и хронологическому принципу. В самом конце библиотеки есть большая тяжелая двустворчатая дверь с медной ручкой. Я берусь за ручку. Дверь заперта. На стене я обнаруживаю кодовый замок, устройство, считывающее рисунок пальцев, и сканер, определяющий цвет глаз. Случайно я натыкаюсь на секцию, посвященную грабежам морских пиратов в Карибском море. Среди протоколов судебных заседаний и смертных приговоров я вижу ксилографии прославленных пиратов и каперов, которые позируют, словно короли. В трухлявой картонной папке лежат длинные письма предкам Эстебана от таких легендарных фигур мира пиратов, как Генри Морган, Фрэнсис Дрейк и черная борода Эдвард Тич. Деревянный ящик полон документов того времени, когда США состояли из 13 колоний. Письма, договоры и даже один из первоначальных набросков Томаса Джефферсона к Декларации независимости. После завтрака, который я вкушал в одиночестве под зонтом от солнца на библиотечной террасе, я обнаруживаю скандинавский отдел с огромным количеством редких первых изданий книг и рукописей, и язвительные письма, которые посылали друг другу Гамсон и Ибсен. Ближе к вечеру в библиотеку заходит Эстебан. Он делает вид, что случайно наталкивается на меня, как будто он просто искал интересную книгу, чтобы почитать на сон грядущий. Ну, я не такой простофиля. Я спрашиваю, что находится за запертой дверью. Он говорит, что там хранятся наиболее ценные и редкие книги и документы. Но к чему такая охрана? Как будто какому-то вору придет в голову вынести из дворца Мирколис хотя бы запятую. Бьорн, вернемся к манускрипту, который вы нашли в Исландии. Опять. Скажите мне, говорит он, дело в деньгах? Вопрос такой неожиданный, что я не нахожусь с ответом. В моем распоряжении средства, которые сделают вас более чем состоятельным человеком. Это даст вам возможность найти в жизни что-нибудь поинтереснее, чем работа старшего преподавателя университета Осло. Я люблю свою работу. Вы полюбите свою новую жизнь еще больше. Но почему этот манускрипт так важен? Он сделает собрание более полным. Это не ложь, но и не вся правда. Мне надо подумать. Я не собираюсь ничего ему продавать, но мне нужно время, чтобы понять. Он широко улыбается, словно мы только что подписали важный договор и теперь только и ждем, когда высохнут чернила. Оказывается, я опять забыл мобильный телефон в ящике столика у кровати. Профессор Лилливорд звонил мне 8 раз и в конце концов послал смс-ку: «Хасана и Стюарта Данхилла освободили, у полиции к ним ничего нет, позвони». Профессор отвечает после первого же звонка. Он рассказывает, что районный суд Вашингтона освободил Стюарта и Хасана. Как это возможно? Суд решил, что у обвинения нет удовлетворительной доказательной базы. Против них вообще ничего нет. Стюарт и Хасан не были вооружены в момент задержания. Адвокаты привели убедительные доказательства того, что их подзащитных пригласили как посредников для участия в переговорах по поводу продажи коллекции средневековых документов. О том, что кто-то взял в заложники меня и Лору, что некоторые лица из числа присутствующих были вооружены, они не имели ни малейшего представления. Хасан объявлен в розыск, как военный преступник и убийца. Хасан умер. Умер? Что ты сказал? Официально такого человека нет. Паспорт, свидетельство о рождении, посольство Ирака и различные международные учреждения, включая Гаагский суд, подтверждают, что подозреваемый Джамаль Абдаль-Азиз Кроме того, адвокат предъявил официальное свидетельство о смерти Хасана. Но не задавай мне вопросов. Это говорит о том, что кто-то сумел договориться со всеми инстанциями. Даже портреты Хасана были изменены. Суд не поверил ни одному слову из того, что сказал обвинитель. Но ведь это чистой воды жульничество. Судья был непоколебим. Значит, судья был подкуплен. Сколько же денег ему дали? Я спрашиваю профессора, куда направились Стюарт и Хасан, но он этого не знает. Если тебя это утешит, то других членов группы задержали для дальнейшего разбирательства. У них было обнаружено незарегистрированное оружие, на ношение которого, к тому же, подозреваемые не имеют разрешения. Слабое утешение. Отнесись к этому спокойно, Бьорн. Они не могут знать, куда ты уехал. Это не очень успокаивает. Нам приходится уважать решение суда. Процессуальная защита бывает за нас, а бывает и против нас. А как с моей защитой? Дворец Мирколес для тебя сейчас является самым спокойным и самым надежным местом. Священная библиотека. Беатрис, можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Она пригласила меня к себе обедать. Мы сидим у окна в ее столовой. У нее есть собственная квартира, которая расположена в северной части дворца. Мы вдвоем. Только Беатрис и я. Если кому-то что-то пришло в голову, оставьте свои мысли при себе. Что находится за запертой дверью в библиотеке? Книги. Повар приготовил вегетарианское блюдо, спаржа на пару, жареные помидоры и перец с начинкой из риса и пряностей. Беатрис ест перепелиную грудку в соусе из белого вина. Она улыбается и поднимает бокал. Я поднимаю свой. Она явно не в себе. Пытается непринужденно улыбнуться, но видно, что ее что-то гложет. Она решается отбросить сдержанность, когда я доедаю последнюю спаржу. Сначала смотрит на остатки перепелиной грудки, потом поднимает взгляд на меня —